Ник Лумрос, Айрили, Лес Святых Духов. Глава первая, таверна. Местная таверна просто кипела жизнью. Еще бы, целая дюжина наемников разом завалилась туда. Да и пускай пьянствуют, мне-то что. Мне и тут неплохо. К тому же, я с ними всего на одно дело. Я сидела на крыльце этой таверны и наблюдала за закатом. Мимо по ступенькам пробежал паренек. «Привет, Лири!» Крикнул он и скрылся за дверями таверны. Проводив его взглядом, я лишь усмехнулась. Этого парня звали Шанир, и я знала его с самого рождения. В нашей маленькой деревне вообще все друг друга знают очень хорошо. Сообща проще выживать, чем в одиночку. А выживали мы в основном благодаря древесине, которую добывали на лесопилке, расположенной недалеко от деревни. Мой отец тоже там работал, когда я еще была маленькой. Тогда у нас всего было в достатке, и жили мы вполне нормально. Но однажды он не вернулся домой после работы. Другие работники рассказывали, что его похитили и убили эльфы, обитающие в лесу. Не знаю, что там точно произошло, но не доверяю я как-то этим россказням. Потому что еще ни разу в лесу святых духов не видели эльфов. Да и какая уже разница? Мама после случившегося вообще замкнулась в себе и даже как-то отстранилась от всего мира. «Эй, а ты чего тут скучаешь? Лири, кажется...» Донеслось позади меня. «А тебе какая печаль, скучаю я тут или нет?» «Ой-ой, а ты еще и грубиянка!» Покачнулся на месте изрядно выпивший Тиган. Он был одним из тех наемников кровавых воронов, к которым я только сегодня присоединилась. «Слушай, иди обратно к своим!» Огрызнулась я. «Мне и без компании хорошо». «Да я же вижу, что скучаешь!» Немного запинаясь, проговорил Тиган. «Пошли с нами в таверну. Тебе бы не помешало познакомиться со всеми остальными. Все-таки нам вместе придется уничтожать проклятых эльфов на этой, как ее, лесопилке, вот. Согласись, будет лучше, если мы все узнаем друг друга получше, чтобы это... действовать лучше, да. В смысле, сообща, вот». «Да-да, я с тобой полностью согласна. А теперь дуй обратно в таверну и изучай сам своих друзей получше». Тиган фыркнул, снова качнулся на месте, развернулся и скрылся за дверью. Нет, не то чтобы я всегда была такой грубой, но просто все эти наемники у меня вызывали самое обыкновенное отвращение. А на самом деле, я и правда тут засиделась. Но домой уже не буду возвращаться, чтобы не тревожить маму. У нее чуткий сон, незачем ее просто так будить. Пусть отдыхает. Плавно поднявшись со ступенек, я распахнула двери и вошла в таверну. Внутри было шумно, как и всегда. Всего дюжина наемников устроила тут такой ажиотаж, какого Ронни, владелец таверны, еще ни разу не видел. Он и пара официанток быстро бегали между столиками и, суетясь, разносили выпивку с закусками. Если уж эти наемники такие богатые, то наверняка после работы мне неплохо монет должно перепасть. Завидев меня, Ронни широко улыбнулся, показав пару-тройку отсутствующих зубов, и понесся далее лавировать между столиками. Быстро оглядев своих будущих союзников, я слегка поморщилась и сразу же направилась по лестнице на второй этаж таверны, где меня ждала моя комната. Заперев за собой дверь, я медленно стащила с себя лук со стрелами и кинжал, затем, сладко зевнув, тут же рухнула в кровать.